46. Именно они, такие виды концентрации, и есть сосредоточение, обладающее семенем. Эти четыре вида концентрации сознания имеют семенами, то есть внешними реальными объектами, и таким образом сосредоточение также наделено семенем. Здесь дискурсивное и недискурсивное сосредоточение на грубом объекте, а рефлексивное и нерефлексивное на тонком. Иными словами, насчитывается четыре вида сосредоточения. Все. Значит, не буду пояснять это особо, так сказать, по отдельности каждое, а пойдем быстрее дальше. Значит, итак, есть два вида сосредоточения, мы уже об этом вскользь упоминали, сейчас я еще раз повторю. Почему? Потому что они, по большому счету, важны с точки зрения абсолютного достижения успеха в йоге. Есть сосредоточение, так называемое, с семенем, и есть сосредоточение без семя. Что это? О чем это говорит? Как это надо понимать? Значит, есть сосредоточение, которое остается в круговороте кармы, в круговороте причины и следствия. То есть, один поступок порождает другой поступок. Что бы мы ни делали, один наш шаг порождает следующий шаг, логически, да? Точно так же и сосредоточение. Если мы хотим выйти за пределы круговорота кармы, то выйти вот из этого закона причины и следствия, выйти из-за этого постоянно существования, которое вот в сегодняшний день порождает семя, которая прорастет завтра и принесет нам, ну, продолжение сегодняшнего дня. Сегодня мы делаем что-то одно, а завтра как бы получаем плоды от того, что мы сделали сегодня. Семя в этом смысле. В этом смысле слова семя. Да, мы засеваем свои будущие, как сказать, обстоятельства жизни. Сегодняшним днем мы изучаем йогу. Мы концентрируем на это свое внимание. Мы сейчас не разгильдяйствуем, мы сейчас не, так сказать, не делаем что-то отвлеченное, да. То есть тем самым мы засеваем семена благой кармы. То есть благой кармы, что в будущем мы будем больше, как сказать, наслаждаться, нежели страдать. Почему? Потому что мы сегодня порождаем причину будущего, так сказать, успеха, уменьшение мыслей, да, если угодно. Вот, но даже если не брать такой момент, как уменьшение мыслей, то во всяком случае мы порождаем будущие такие свойства в себе, в самих себя и в окружающем мире, в результате которых мы больше будем прогрессировать и, соответственно, меньше страдать. Вот. Но, тем не менее, цель йоги – это даже не приобретение благой кармы, а это выход из круговорота кармы вообще. И вот когда мы сосредотачиваемся на тех или иных вещах, как вот здесь было перечислено, вот эти четыре основных вида сосредоточения, они все с семенем. То есть, что такое? Когда мы сосредотачиваемся, любое сосредоточение несет... ну, как любое действие, свое следствие. И следствие сосредоточения – это благая карма. Но все равно карма. И в этом смысле любое сосредоточение, даже столь утонченное, которое нам принесет благую карму, это все равно сосредоточение с кармой. Потому что присутствуют семена кармы, которые потом развернутся в виде благих обстоятельств нашей жизни. И на первый взгляд это может нас очень, так сказать, порадовать. Мы за себя можем порадоваться и сказать, вот какие мы молодцы, мы изучаем йогу. Соответственно, мы накапливаем благую карму и будем в дальнейшем только лишь радоваться жизни и веселиться. Да? Но с точки зрения йоги, йог мало отдает этому, по большому счету, с высшей планки, внимание. Почему? Потому что он отбрасывает и плохую карму, и хорошую одновременно. Он стремится к состоянию без кармы. Он хочет выйти из этого круговорота вообще. Но это может помочь только лишь вот в этом деле. Ему могут помочь, то есть йогу, только лишь сосредоточение без семени. Мы, помнишь, разговаривали об этом. Любое наше действие – это как шестеренка, одна шестеренка вращает другую шестеренку. То есть одно сосредоточение семенем, рано или поздно одна шестеренка, один зубец этой шестеренки провернет другой зубец этой шестеренки, и круговорот, значит, это все будет вращаться. Но есть принципиально другое сосредоточение без этих зубов. То есть это когда сознание поглощается пурушей. Когда наше сознание поглощается нашей собственной сущностью, которая вне этого мира. И каждое такое поглощение – это как выбитый зубец у этой шестеренки кармы. Все. Она уже дальше не может передавать действия. И мы в дальнейшем хотя бы на один шаг, но становимся свободнее. У нас появляется, если так, если угодно можно выразиться, поле для маневра. Поле для маневра, но только вне этого мира, вне этой кармы, вне вот этого круговорота семян и плодов, которые эти семена воспроизводят в будущем. Вот в этом смысле любое сосредоточение, которое ведет к сверхспособностям, которое ведет к постижению тан-мантр, которое ведет к постижению времени, знанию, там, не знаю, всех тонких моментов устройства Вселенной, оно очень, как сказать, благая карма, но все-таки карма. Вот в этом смысле это, так сказать, это сосредоточение будет семенем. Дальше идем. При искусности, 47-й, при искусности в нерефлексивном сосредоточении возникает внутреннее спокойствие. Искусность – это ясное, невозмущаемое течение сатвы, интеллекта, сущность которой свет. Она свободна от загрязняющих ее препятствий и не подвержена преобладающим влияниям раджаса и тамаса. Когда возникает такая искусность в нерефлексивном сосредоточении, тогда у йогина наступает неколебимое внутреннее спокойствие, то есть свет открытой мудрости, не связанный с обычными ступенями процесса познания и видящий объект таким, как он существует в реальности. В этой связи сказано, подобно тому, как человек, стоящий на вершине горы, видит всех, находящихся на равнине, тот, кто обрел свет мудрости, сам, не подверженный печали, видит людей в их страданиях. Все. Это дальше продолжение, так сказать, объяснение состояний. Есть такой стереотип, что йог должен быть отмороженный, как удав. Что бы вокруг ни происходило, он скорее, так сказать, должен представать перед нами как такое невозмутимое бревно, нежели человек, вовлеченный в дела. До известной степени этот стереотип возник из интерпретации, точнее реального проявления вот этой вот способности, что когда человек долгой практикой очистил свое тело от инерции, от такого тупого животного существования посредством раджаса, посредством активности, а затем довел эту активность до такого предельного состояния, что как бы активность сама собой тоже отмерла, настает состояние сатвы. Мы уже обсуждали этот аналог, но я хочу еще раз его повторить, что представь себе, что есть человек, который там живет, дикий человек, который живет под пальмой. Он под пальмой живет в диком существовании, ест там коренья. В общем, ведет образ жизни животного, совершенно тупого, который ничего не понимает. Затем неудобство жизни и боль заставляет его предпринимать какие-то шаги действия. Вот он начинает там кокосовые орехи собирать, там в ближайшую деревню нести, продавать их, покупать что-то, строить магазин, значит, по продаже кокосов, потом фабрику по переработке, значит, этих кокосов, какому-нибудь там кокосовое молоко. Затем он открывает свои представительства в Америке, в Европе, в Азии, там везде-везде, становится бизнесменом, постоянно летает то в Токио, он, значит, то в Москве, то в Париже, то еще бог знает где, везде пытается протолкнуть свое это кокосовое молоко. Ну, то есть бизнесмен активный, потом делает транснациональную компанию, которая вообще, то есть, доминирует на всем земном шаре и производит только кокосовое молоко. Всех уже буквально завалило этим продуктом. А затем он понимает, что он один не справляется, начинает нанимать менеджеров, которые вместо него бегают, прыгают. А он, в общем-то, участвует в делах, но уже меньше сам, а больше наблюдает. А затем менеджер, ну так сказать, затем эта компания все растет и растет, менеджера все больше и больше, больше и больше. Затем наступает состояние, когда он сидит в своем кабинетике и ничего не делает. Все делают менеджеры. Вся фирма работает как часы. Он знает весь этот процесс от начала до конца. Начиная от сборщиков этих кокосов, которые там по пальмам лазят, да, заканчивая работой там этого менеджера, который там распоряжается, там пойдет эта партия товара в Гонконг или в Соединенные Штаты, или в Мексику. Он знает все, но он не делает ничего. Ну, понятно, да. Он может стать в любую часть этого процесса. В любую абсолютно. Он может начинать, ну, как бы, так сказать, пойти собирать кокосы. Может быть там бухгалтером в этой фирме, а может быть там каким-нибудь там исполняющим директором. Он знает весь этот процесс досконально. И он как бы за ним следит. Он видит, как этот весь процесс крутится. И ему больше не надо ничего делать. Он просто сидит и наслаждается, радуется жизнью. Это состояние сатвы. Это состояние сатвы. Вот такая аналогия, не знаю, хорошая она или плохая, но она в большей степени отражает вот эту позицию йога, у которого вот этот свет сознания сатвы светит настолько сильно, что он видит вещи в их истинном свете. Какое бы явление ни приходило, он видит и причину, порожденную, так сказать, порождающую это явление, и следствие. И если он что-то делает, то он делает минимально. Он наблюдает. И это состояние, когда он как бы несколько отстранен от окружающего мира. Он все понимает. Его, по большому счету, уже мало что удивляет. Можно сказать, что вот как бы разум его находится в состоянии сатвы. То есть природа разума – это сатва. Он просто как бы очистил его вот от этих вот впечатлений тамаса, раджаса, и вот разум вот в этом состоянии, свет, сознание, он как бы всегда свет. Да, значит, вот ты правильное замечание сделал, а как же это происходит на уровне нашего организма? Ты абсолютно правильно заметил, что наш разум проходит тоже такие метаморфозы, превращения. Сперва разум наш инертен, он есть, но он инертен и неподвижен, он в тамасе. Значит, мы посредством раджаса очищаем его от тамаса. Но он становится очень активным, даже чересчур активным. Он как бы загрязнен, если можно так выразиться, раджасом. А когда мы очищаем и раджас посредством практики, какой практики? Медитации, ну, в общем, ну, всем спектром. Сосредоточение приводится, вот само сосредоточение, это, наверное, и есть раджас, движение вот этих вот частиц разума. А потом они становятся... Да, но затем разум начинает быть в своем собственном, в своей собственной форме. А собственная форма разума – это сатва. Я не хочу сейчас опять здесь в такие глубокие объяснения входить, но когда была создана эта Вселенная, материя или энергия, что, собственно, одно и то же, начала окрашиваться в три разных спектра. Вот когда материя окрасилась, когда материя или энергия находилась в состоянии сатвы, из этой материи был построен разум. Когда материя окрасилась в раджас, из этой материи построилось наше, так сказать, тонкое тело, наше тело чувств. Когда материя окрасилась в свойства тамаса, она превратилась в собственно материю, которую мы видим вокруг себя, и материя нашего тела. Да, вот у меня есть мое тело, оно инертно, да, грубое, материально. Вот. А в дальнейшем разум затмевается. Затмевается раджасом чувств и тамасом тела. А вот причинное тело вот здесь, где участвует тогда, в этой цепочке? Оно несколько, так сказать, выше и особняком, оно пересекается где-то с разумом, но оно, это немножко другая классификация, Саша. Это немножко классификация с точки зрения, ну вот с точки зрения философии Санхи. Там нет причинного тела? Да нет, есть, но просто есть еще выше такая вот ступенька, где Пуруша или индивидуальное Я чувствует себя отделенным от целого. Ну, как бы не в своей собственной форме. То есть это, если угодно, шестая ступенька, да? Шестое чувство. Я уж не знаю, как его. Но оно не собственное чувство, оно называется еще Ахамкара. Обособленность, самообособленность. Вот там в большей степени, ну как бы, ну я не хочу сейчас, чтобы, давай мы разберемся в одном, а потом начнем состыковывать это с другим, иначе мы запутаемся. Итак, значит, разум в состоянии сатвы, это разум в естественном состоянии. Вот это очень важное замечание, почему? Потому что даже в очень, вот если ты встречаешь что-то человека в очень грубом его проявлении, тем не менее разум его, все равно состоит из сатвы. Как бы природа изначально. Это изначальная природа. Если есть разум, он состоит из сатвы. Это ясность, это высвечивание, это инструмент для сознания, это то, в чем распространяются вот эти лучи света сознания. Почему сознание иногда объясняют как свет? Вот подобно тому, как свет, который в комнате, в темной комнате высвечивает, и мгновенно все становится видно, ясно и понятно. Вот точно так же и сознание обладает таким же свойством, что все, что бы ни приходило в разум, оно его высвечивает, и оно становится все сразу видным, ясным и понятным. Не почему это, а просто это такое свойство. Это очень, может быть, трудно понять. Это свойство нашего «я». Обладать сознанием, которое делает все понятным, с чем оно соприкасается. Но разум бывает покрыт вот этой пеленой раджаса и тамаса. Когда же они сняты, то человек в состоянии, когда разум его в сатве, он действительно находится в непоколебимом спокойствии. Что бы ни происходило, он спокоен. И это наступает только лишь тогда, когда разум наступает в состоянии сатвы. Потому что есть, вот я смотрю там голливудский фильм, которого показывают там какого-нибудь там мордоворота, да, с каким-то таким олимпийским спокойствием, наблюдающим, как на него прет какая-нибудь там, не знаю, абразина, которая хочет его сожрать. И он, значит, такой Джеймс Бонд, у него совершенно ни рука, ни нога не дрогнет. И он, значит, эту абразину, значит, как там завалит. И почему-то у всех возникает впечатление, что вот он находится в состоянии сатвы. Он не находится в состоянии сатвы, просто у него тамасом блокированы некие аналитические функции. Если бы они не были блокированы, ему было бы очень плохо, да, потому что он бы начал переживать все последствия от встречи с этой тварью. Ну, то есть, вот человек на грубой форме, да, в существовании, он становится действительно таким, знаешь, таким тупым орудием, какая-то вот человек с, там, вместо нервов канаты. Да? Но это всего лишь кажется. Почему? Потому что они затуманены тамасом, они как если бы ему сделали инъекцию обезболивающего. Он просто ничего не чувствует. Он бы рад бы что-то чувствовать, да не может. То есть раджас в нем развился, чтобы эту тварь, значит, завалить, задушить там или там, что он может с ней сделать. Но с другой стороны, чувства восприятия замутнены тамасом, поэтому он и выглядит таким суперменом. А потом начинается совершенно интересная вещь. Он начинает развиваться, и вдруг и вот это его показное хладнокровие куда-то исчезает. Почему? Разум начинает развиваться, Томас рассеивается, и он себя уже очень неуютно чувствует. Хотя, может быть, там еще несколько лет назад очень был такой крепкий орешек, да? Вот. Так что вот это показное хладнокровие, которое мы видим на там, как правило, оно не всегда говорит о преобладании сатвы. Оно говорит скорее о другом, о преобладании тамаса. А вот если уже человек поднимается на уровень сатвы, действительно спокоен. И действительно, даже если брет на него эта тварь, он как бы с позиции сатвы, пользуясь раджасом, с ней что-то делает. Ну, как бы там, противостоит ей. Да, да? Это одно. Восприятие есть абсолютно. Да. Да. Это совсем другое. Это совсем другое. То есть, крайности, они похожи по внешним проявлениям, но между ними пропасть. Вот. Дальше идем. 48. Мудрость, обретенная при этом, называется несущей истину. Мудрость, возникшая у того индивида, сознание которого сконцентрировано, называется несущей истину. И это значение термина понятно само по себе. Мудрость несет только истину в доктринальных текстах. Логического вывода и ревностной практики созерцания. Тремя этими способами он, йогин, достигает мудрость, обретает мудрость и высшую йогу. Но эта мудрость и следующий афоризм. Ну, давай быстренько по этому пройдемся. Не буду я так сейчас особо на нем заканчиваться. Еще раз. Само по себе способность сосредоточения ведет к тому, что лучи сознания концентрируются на том или ином объекте. Как только лучи сознания концентрируются на том или ином объекте, объект показывает себя сознанию. То есть сознание знает все об этом объекте. Как следствие приходит то, что называется мудростью. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать по поводу этого афоризма. Дальше идем. То есть продолжение, но эта мудрость и 49-й афоризм ввиду спецификации своей направленности имеет иной объект, нежели мудрость, обретенная на основании услышанного или на основании логического вывода. Мудрость на основании услышанного – это знание доктринальных текстов. Она имеет общий объект, ибо с помощью агамы, то есть доктринального текста, нельзя передать особенное. Почему так? Потому что слово не является продуктом условного соглашения, достигнутого на основании особенного. Точно так же и логический вывод имеет в качестве объекта только общее. Например, везде, где есть обретение нового места, есть и движение. Где нет обретения нового места, там нет движения. Так сказано. Посредством умозаключения мы делаем вывод через общее. Поэтому никакое особенное единичное не является объектом услышанного или логически выведенного. Точно так же никакой тонкий, скрытый или удаленный объект не может быть познан посредством обычного восприятия. Но в то же время нельзя сказать, что этот единичный объект не существует из-за того, что он недоступен обычным средствам познания. Следовательно, особенное, относится ли оно к тонким сущностям или к Пуруше, является объектом именно йогического постижения. Поэтому такая мудрость, ввиду специфики своей направленности, имеет иной объект, нежели мудрость, обретенная на основании услышанного или на основании логического вывода. У йогина, обретшего мудрость сосредоточения, санскара, то есть формирующий фактор, созданный этой мудростью, воспроизводится снова и снова. Все. Здесь, опять же, в продолжении той тематики, тех, значит, философских диспутов, которые велись во времена написания, ну, как самого трактата, так и комментария к ним. То есть были тогда основные какие-то дискуссии, так сказать, в этой йоговской общественности, да, какой-то свой абсолютный, ну, подход тех или иных описаний, ну, какие-то выработанные общие точки соприкосновения. Здесь в большей степени ссылаются на них. Так вот, афоризм это о том, что если мы сосредотачиваем свой разум, или сосредотачиваем свое сознание на том или ином объекте или на том или ином явлении, мы постигаем его. Но постигать тот или иной объект или то или иное явление мы могли еще и другим способом. То есть это непосредственное постижение. А еще мы могли прочитать о чем-то в книгах, да, или логически вывести его. И в том или ином, так сказать, вот в этих оставшихся случаях, да, то есть когда мы могли прочитать или услышать о нем или вывести логически, это была бы тоже мудрость, мы бы тоже знали о том или ином явлении. Но это, как бы, если угодно, косвенный образ, косвенный подход. Ну, пример такой. Я могу услышать о том, что Америка есть. Я могу логически вывести, что она есть. Я там беру бутылку Кока-Колы и, значит, там как-то косвенным образом определяю, что где-то в другой части земного шара кто-то придумал этот напиток. Да, ну, логически, да, вывожу. Если это привезли оттуда, это отсюда, это в том точке тоже. Ну, в общем, как-то каким-то косвенным образом. То у меня появляется мудрость. Я никогда не был в Америке, я никогда ее не видел. Но я либо вывел логически, что она есть, либо мне кто-то об этом сказал. Но в конце концов я могу просто сесть туда, съездить и посмотреть сам. И такая мудрость, конечно же, она, ну как бы ближе, что ли, к истине. Да. Вот здесь примерно можно прокомментировать этот афоризм. Вот здесь об этом. Да. Об этом, да. Об Америке. Да. Поехали дальше. Формирующий фактор, порожденный такой мудростью, является препятствием для других формирующих факторов. Формирующий фактор, порождаемый мудростью сосредоточения, блокирует скрытые тенденции уже проявленных формирующих факторов. Вследствие преодоления возникших формирующих факторов, порождаемые ими содержание сознания перестают существовать. При прекращении познавательных процессов наступает состояние сосредоточения, затем мудрость, порожденная сосредоточением. Из нее возникают порожденные мудростью формирующие факторы. И так снова и снова воспроизводится скрытая тенденция формирующих факторов. Из них мудрость, а из нее формирующие факторы. Но как объяснить, что такое преобладание формирующих факторов не вызывает деятельности сознания? Эти формирующие факторы, порождаемые мудростью, не наделяют сознание его обычной функцией, ибо они служат причиной устранения аффектов. Они как бы освобождают сознание от его собственной деятельности, ибо активность сознания прекращается с обретением высшего развлечения. Что еще с ним происходит? Следующее, все. Значит, это очень интересный такой афоризм. Я хочу на нем остановиться, может быть, более подробно. Итак, мы знаем, что занятие йогой, оно сжигает карму. Мы знаем, что сосредоточение само по себе ведет к обретению благой кармы. Мы знаем, что рано или поздно количество этих мыслеформ в голове сокращается посредством сосредоточения, и в дальнейшем оно достигает всего лишь одна мыслеформа существует о том или ином объекте, а затем и она исчезает, когда начинается сосредоточение без будущего семени, или когда сознание поглощено пурушей, или наше сознание поглощено нами самими. Но вернемся дальше. До того момента, как мы сосредотачиваемся, да, то есть до того момента, как мы достигли состояния, когда мы можем практиковать сосредоточение, то есть йогу, мы успели натворить, наворотить очень много всяких дел. Мы породили множество причин для будущих следствий. И вот каждое следствие, оно ждет всего лишь часа, чтобы развернуться. Оно никуда не делось, оно там где-то в регистре стоит, ждет своей очереди. Как только подходящий момент наступит для того, чтобы развернулось это следствие развернется. В пустыне, я видел фильм такой очень интересный, есть пустыня где-то в Африке, не помню, по-моему, раз в 4 года там идет дождь. Идет он что-то в недели 2, и месяц всего лишь там влажно. Так вот, за этот месяц вдруг пустыня, которая 4 года была абсолютно сухой и безжизненной, вдруг волшебным образом покрывается травой, прорастает оттуда миллионы всяких трав, цветов. Это превращается в какое-то чудо буквально. И человек, который этот месяц там живет, он не может себе даже представить, что это пустыня. Значит, это длится там месяц, потом, когда вода вся уходит, пересыхает, опять все превращается в такой же песок. Но только лишь с одной разницей, что за это время эти цветы успели дать семена мельчайшие и мельчайшие, и они упали в песок, и внешне не отличаются от песка. Они такие же сухие и невзрачные. Более того, ты можешь на следующий год поехать в эту же пустыню, думаешь, ну раз там в этот месяц была вот в этом году, то и будет и в следующем. Приезжаешь на следующий год, а ничего подобного нет. Приезжаешь еще, значит, через год, и опять ничего нет. Ты приезжаешь на третий год, и опять ничего нет. И ты подумаешь, ну это, наверное, было разовое чудо. Вот. Но, тем не менее, это не разовое чудо. Это чудо ждет всего лишь дождя. Этот дождь приходит с известной периодичностью. Ну, там, раз в 4 года. Я не помню, если честно, там, во сколько. Но не каждый год. Вот точно так же наша карма. Когда-то она цвела буйным цветом, дала семена, потом условия резко изменились, и она вроде как исчезла. И нам кажется, что ее в принципе больше нет и быть не может. Все настолько по-другому. Но стоит лишь только нам попасть в предыдущие условия, в такие же, которые было до этого, как она мгновенно ниоткуда вдруг прорастает. И это свойство, которое было очень хорошо известно и понятно в йоге, оно детально анализировалось и говорит оно о том, что все плоды наших поступков, они живут в этом хранилище кармы. И как только наступают подходящие благоприятные условия для разворачивания, они не замедлят развернуться. Вот почему карма такая коварная. Иногда кажется, что ее вроде как и нет, а она там сидит себе и только и ждет того момента. Значит, поэтому, когда мы к тому моменту, как мы приступаем к сосредоточению, к занятию йоги, мы успеваем много чего сделать до этого. Эти семена в этом песке лежат и ждут только лишь капельки влаги, чтобы прорасти. И тут мы начинаем сосредотачиваться. Мы начинаем сосредотачиваться, и происходит несколько такой любопытный сценарий. Вот, допустим, эти семена кармы в нас есть, и пошли благоприятные условия, пошли, потекли эти дожди, и вот сейчас должны эти семена прорасти. Но если наше сознание направлено, сосредоточено на что-то другое, оно автоматически не позволяет прорасти тем будущим семенам. Даже в условиях. Абсолютно точно. Даже в условиях. Все совершенно подходящие условия для того, чтобы карма проросла. Но ведь фактически карма-то не есть вещь самосущная. Это всего лишь закон использования нашей же собственной энергии. Если мы лишим ее своей энергии, ничего никогда не прорастет, даже если будут сверхблагоприятные условия. А если же мы сосредоточены, то понятно, что наше сознание концентрируется на каком-то объекте, мы сосредоточены. И вслед за сознанием идет энергия, то есть не дается распространиться карма. Карма теряет свою силу, она не в состоянии прорасти. И вот эта благоприятная ситуация, вот она длится опять, она же тоже не вечная. Надо и длиться месяц. Если ты этот месяц просидел в сосредоточенном состоянии, раз, опять все ушло, а эта карма не дала побегов. То есть она не дала будущих семян. А не дав будущих семян, она обречена, то есть на то, чтобы не возродиться. Вот таким образом можно сжечь карму. Понятно, да? Да, через сосредоточение. Если твой ум утвержден в чем-то, да, то уже все. Все. То есть карма, она, вот если в этот момент твой ум блуждает, то карма его захватит, да, возьмет из него энергию, начнет из него сосать энергию и прорастет махровым цветом. А если, извини, вот эту всю влагу, которая на тебя падает, и все эти условия благоприятные, ты используешь на что-то другое, она бегает, прыгает, суетится вокруг тебя, машет руками и ногами, а ты сидишь невозмутимый, не вовлекаясь. Если ты вовлечешься, все, это все понесется дальше. А ты сидишь, не вовлекаясь. Она бегает, прыгает, беснуется, но сделать ничего не может. Потом, вполне карма не беспредельна. Отрицательно или положительно, у нее есть период времени, в течение как, ну, благоприятные условия длится. Благоприятные условия прошли, прошел этот сезон дождей, опять настал снег или лето, когда все сухо. Эта карма уже естественным образом не может проявиться, просто ее все внешне подавило. Но ты ей не дал развернуться. Значит, ты победил ее. Ну, а вот такие моменты ведь еще могут быть, такой сезон. То есть она следствие не дала, а вот за это время уже можно ее сжечь, да, непосредственно эту карму. Ну, понятно, что в зависимости от степени. Сжечь карму, вот смотри, вот есть же такое еще, вот как бы, что можно сжечь карму. Вот, например, человек вел в каких-то условиях, ну, вот то же mm-hmm. самое, как-то вел себя определенным образом в каких-то условиях. И вдруг он опять попадает, он занимается йогой, попадает в те же условия, и вдруг не замечает в себе вот этих вот реакций. Значит, уже семян просто нет. Да, никаких. Ну понятно, что с первого, ну понятно, что это идет, а потом уже он, ну как бы это раз, другой, третий, а потом уже просто семян нет. Ведь же говорят, что великий святой может попасть, знаешь, как лотос, к которому не прилипает грязь. Он может расти в болоте, но ничего к нему не прилипает. Точно так же и карма дурная к нему не прилипает. В каких бы условиях он ни оказался, к нему просто это не прилипает. Он оказался в тех же условиях, но уже у него никакой реакции на это нет. Той, которая могла бы привести его, ну, к каким-то таким последствиям отрицательным. В этом смысле как бы уже произошло сжигание этой кармы. То есть есть такое тоже еще красивое выражение. Как бы семена кармы были прогреты, прокалены на огне сосредоточения. Подобно, ну там будет даже, кстати, такой афоризм, подобно тому, что если прогреть семена на огне, они не дают ростка. Они есть, и условия есть, но результата никакого нет. Значит, ну еще раз, почему это происходит? А потому что мы сосредоточением не даем развернуться этой карме. Точнее, все вокруг вроде как оно и должно было бы быть. Но только мы вне этого. И оно проходит и уходит, не давая будущих, ну как бы, усугубленных таких последствий. Не вовлекая, да. Потому что у Патанджали в первую очередь карма рассматривается как отпечаток на разуме. Карма скорее у него, ну как сказать, под кармой он в большей степени подразумевает вот эти самскары, то есть отпечатки на разуме. А если мы не получаем этого отпечатка, то нет и кармы.